Глава 66. С тех пор прошло столько лет, и случилось столько всего, что сейчас я уже не вспомню, по какой дороге мы прибыли в конечную точку пути. Помню, что все мне казалось новым, а значит, наша повозка катилась не по привычной дороге, соединяющей Амистад и Флориду, которую я узнавал по мертвому дереву. Все ветки сухие и искорежены, а одна зеленая и шелестящая. Да, по торчащей скале, похожей на сердитого дядьку, который вот-вот прыгнет на дорогу. Проезжая мимо, я в ужасе представлял, как он смотрит мне вслед. В этот день наша повозка катила по неизвестной мне прежде дороге, которая вела в поле пионов. Все они косились на нас, опасаясь, что хозяин передумал отпускать их средь бела дня, и взамен зрелища они получат новые поручения, но папа лишь одобрительно кивал, глядя на их труды, и, не задерживаясь, ехал дальше. Должно быть, пионы вздыхали с облегчением. Через некоторое время мы повстречали первых людей, как пеших, так и конных, двигавшихся в направлении, противоположном нашему. Все, кроме нас, устремились к реке. «Приду в понедельник в школу, а одноклассники только об этом и говорят. Спросят меня, почему я не пришел. Но мне было безразлично, что они скажут. Тайна Пелуда испарилась из моего сознания. Новые чудеса поглотили его целиком. Управлять мулом, чувствовать, что помогаю отцу в его ежедневном труде, сидеть с ним плечо к плечу, слушая его планы на ближайшее и чуть более отдаленное будущее. Поездка наша была самой обыкновенной, и ехали мы всего лишь на обычную плантацию, но для меня это было настоящее приключение. Думаю, в тот день я интуитивно угадывал, что дорога важнее конечной точки пути. Пообедать остановились рано, дорога опустела, никто больше не шел нам навстречу к реке. Казалось, мы одни посреди полей, не считая сорок, кроликов и прочих зверушек, мельтешащих там и сям. Я жевал яичные тако с картошкой и чоризо, не жалуясь на то, что от чоризо у меня всегда пучит живот, а мама про это забывает. Не знаю, виною ли тому тошнота, которую всегда вызывала у меня съеденное чоризо, близость конечного пункта или часы, проведенные вдали от Симонопио. Но внезапно я почувствовал тяжесть в сердце. Общество отца придавало мне уверенности и отваги, однако я заметил, что за все часы, проведенные вместе, он ни разу не задумался о том, что нас ждет за поворотом дороги или по ту сторону холма, ни разу не остановился, чтобы определить, кто прошел нам навстречу, а кто идет вслед за нами, и я ни разу не заметил, чтобы где-то вдалеке он высматривал койота. «Папа, ты знаешь, кто такой койот?» «Что?» «Койот охотится за Симонопио, потому что он лев». «Кто лев? Койот?» «Симонопио. А койот — это койот. Он за нами следит, а мы от него убегаем». «Ты боишься койота?» Я не знал, что ответить. Мне не хотелось признаваться, что я чего-то боюсь. Если я это сделаю, отец никогда меня больше с собой не возьмет. Внезапно мне показалось, что он что-то понял. «Это сказка, которую я когда-то давно рассказывал Симонопио. Обычная сказка. Когда ты со мной, не должен ничего бояться, я же твой папа». Повозка остановилась. Мы прибыли на плантацию, где предстояло копать ямки для саженцев. И вот еще. Смотри. Из дерюк, лежавших позади повозки, он вытащил самое маленькое ружье, которое я когда-либо видел. 22-й калибр, пояснил он. От деда ружье перешло к отцу, а теперь от него ко мне. «Тебе уже 7 лет», — добавил отец. «Стрелять из него можно только когда я с тобой, да и то с величайшей осторожностью». Подарок ко дню рождения мне понравился, но еще больше понравилось то, что он подразумевал. Отныне мы с отцом будем проводить вместе больше времени. Невеселые мысли мигом улетучились у меня из головы. «Давай-ка измерим расстояние и выкопаем ямки», — сказал отец. «Затем посадим деревья. Когда покончим с работой, научу тебя заряжать ружье и стрелять». Вскоре ямки были готовы. «Твоя мама будет нас ругать», — усмехнулся отец. Он вспотел и с ног до головы перепачкался в земле. «Она тебя тоже ругает?» — удивился я.